Глава 9. Мирея. Больше недели пыталась найти способ, как покинуть остров. Естественно, не сдалась на милость амфибии. Но если раньше просто бессмысленно воевала с мучителем, то после моего показательного наказания из-за ослушания поняла, он позволял передвигаться повсюду, кроме зоны с его сородичами. Это было бы мило с его стороны, если бы не моя обида на него, как на пленителя, не собирающегося меня вернуть домой, или хоть как-то способствующего моему спасению другими. Да, не пытался изнасиловать. Да, не применял силы, кроме того случая, когда посмела нарушить его угрозу. Да, можно сказать, мы подружились, много говорили, часто трапезничали вместе, гуляли. Но ведь удерживал против моей воли. Ни одна нормальная девушка не успокоится, пока не испробует все шансы. Вот и пробовала. А его последующие угрозы и наказания скорее меня смущали, нежели оскорбляли. Я не привыкла к террору со стороны мужчины, тем более существа, сильно похожего на человека с небольшой разницей. Но и мириться с порядком дел, которые мне навязывала амфибия, не могла. Я не хочу покоряться и подчиняться. Посидев и погоревав какое-то время, осознала, что никто меня не собирался спасать. Тайфун не злой, просто равнодушный к моей судьбе. И раз так, спасение утопающих – дело самих утопающих. Буду себя спасать. Поэтому очередной поход по острову я решила растянуть на несколько дней. Углубиться, так сказать. И чтобы Тай не думал, что я ищу путь, как добраться до лагеря, нарочно двинулась в противоположную сторону и глубже в лес. Но день, два, три... Я устала глодать коренья и жевать траву. Плодов знакомых не находила, чужие страшилась дегустировать, опыт уже был. И был горьким. Так что ни разу не смогла поймать что-то съедобное или отыскать. Только питьем и спасалась. И то мое тело уже было порядком истощено. К тому же, побродив в поисках другой жизни по острову, но так и не найдя, от безнадеги решила вернуться. Уже когда под вечер плелась домой и, запнувшись о свои же конечности, ухнула на землю, сопя как паровоз, меня нисколько не выбесил голос Тая. Нагулялась? Даже обрадовал. А потом надо мной склонился красавец-пленитель. Длинные волны темных, чуть высвеченных волос. Глазища невероятные. Выточенный контур лица, полные губы. Было стрёмно признаваться, но я скучала по нему. Странно, но правда соскучилась. А еще дико желала компании. Ну и, конечно, была безмерно благодарна, когда самец повышенной комфортности, прочности и деликатности меня поднял на руки. «Чего ты добивалась?» — уточнил без злобы, скорее искренне желая познать тонкости девичьей души. «Глупый! Ни одна девушка их не знала. Куда уж там существу, не понимающему простых житейских моментов современных, какое там?» Любых женщин людской природы. Исследовала флору и фауну. Устало муркнула, уместив голову на груди тайфуна. Значит, урок еще не закрепила, поумничала амфибия. Я бы огрызнулась, но было так томно и волшебно приятно в его руках, что закрыла глаза и погрузилась в блаженный сон. А следующее утро провела в жуткой депрессии. Меня охватила неодолимая печаль. И горькие слезы. Нет спасения. Нет людей. Я тут умру. Так прошли несколько недель. Я все больше наглела. Тайфун все больше хмурился. Я уже не страшилась его гнева, и он это понимал. Но на мои просьбы вернуть меня домой так прямо и говорил. Не отпущу. Равнодушно заявлял, что я тут останусь и должна смириться. А на робкие попытки узнать, почему, отзывался. Никто не должен знать о нас. Ты в курсе. А стало быть, тебе больше не место среди своих. А если я поклянусь, что буду молчать? Мы шли плечом к плечу по песчаному берегу, когда вечерело. Нет, отрезал ровно и без злости, что в который раз поднимаю эту тему. Рисковать своим миром я не собираюсь. Люди — лживые существа. Ради собственного благополучия уничтожают другие миры и существ. Для вас обмануть ничего не стоит. Откуда тебе это знать, если вы с нами не контактируете? Пробурчала обвинением, шагая рядом, но, в отличие от Тая, избегая воды. Кто сказал? Амфибия в такие моменты был очень похож на обычного человека. Руки за спиной сложил замком. Вышагивал спокойно, прогулочно. С той разницей, что на обычном человеке при этом была бы хоть какая-то одежда. А Тайфун так и продолжал меня приучать к своему совершенному телу, только без анатомических деталей. Самое странное, что я и правда за это время немного к этому попривыкла. Уже не смущалась. Хотя испорченная часть меня нет-нет, да и взгляд на пах опускала. Попытки бывали. Мерный голос амфибии вырвал из тугих, неподобающих юной девушке мыслей. «Мы раньше жили среди вас. Это было давно. А потом ушли. Но нет-нет, да и находятся те, кто к вам выходит. Некоторые возвращаются, некоторых мы больше не слышим». «Слышим?» — озадачилась я. «А вы умеете слышать друг друга?» Ляпнула, уже понимая, насколько глупо прозвучало. «Не всегда», — кивнул Тай, поразив меня еще сильнее. «В воде это получается гораздо лучше и на большее расстояние». «Вот это да!» — восхитилась я Дару. «С другой стороны», — нахмурилась, — «за мыслями в вашем мире нужно следить. Не равен час их все услышат». «Не совсем так», — поправил Тайфун. «Мысли звучат только те, которые желаешь донести до других. Их можно направлять одному, можно всем, можно молчать». «Это круто!» — ничуть не кривила душой, а после таких словечек долго и нудно поясняла их значение. А только выбиралась из трясины ликбеза, желая выведать нечто еще о мире амфибии и его сородичах, получала сухое. «Если расскажу или покажу что-то больше, мне придется тебя убить». Я бы приняла за шутку, если бы не спокойный тон. Та самая убийственная манера говорить так, что безоговорочно веришь. Псих, который не лжет. Монстр, кто убьет. Желание улыбаться, говорить отшибало на раз. И я на время переставала лезть с расспросами. Зато Тайфун с радостью слушал о моем мире. Мое косноязычие становилось менее ярким. Я все лучше находила четкие пояснения, хотя никогда до встречи с амфибией не думала, что у меня проблемы с умением объясняться. А оказалось, сленг и разные мусорные словечки настолько наводнили речь, что совершенно выместили более верные и грамотные понятия. Странно это было осознавать. Я ведь в школе была одна из лучших, с репетиторами занималась, очень общительная, подвижная и любила здоровый юмор, а Тайфун меня порой ставил в тупик вопросами или изъяснениями. Особенно категоричными люди – враги. Наш мир не должен страдать от вашего. Вы настолько глупы, что не видите катастрофы. Мы не желаем из-за вас погибать. Наши миры на грани войны. И прочим апокалиптическим мракобесием. Я мягко пыталась его... Нет, не переубедить, упаси Боже. Просто хоть немного показать ситуацию нашими глазами. Часто ссылалась на великих ученых, мыслителей, творцов и филантропов, просто на знакомых отца и часто, очень часто говорила его словами. Как бы папа ни был занят, он был в моей жизни. Я равнялась на него и мечтала стать достойной дочерью. Он очень умный, порядочный человек, имеет свои убеждения и готов их отстаивать, даже если это пошатнет его репутацию и благосостояние, что доказывал его последний проект. строительство отхода перерабатывающего комплекса на одном из островов близ нашего побережья, но там, где нет жизни. Разработка комплекса и создание макета заняли несколько лет. Он оттоптал пороги всех банков, знакомых, государственных структур, но поддержка оказалась единичной. Поэтому планы по строительству вечно менялись, ломались. Но папа не успокаивался. Он твердил, что завершит проект, чего бы это ему ни стоило. И я не сомневалась, сделает. Тайфуну как пример привела, не раскрывая того, кто этот достойный человек, просто размазала, что люди не все одинаково беспечны, есть и другие. «Вот если бы ты вышел к людям», — в очередной раз закинула удочку, «я бы показала, что у нас есть на что посмотреть, есть чему поучиться, есть на кого равняться. У нас огромный выбор всего, и развлечений в том числе». «Мне некогда развлекаться», — мотнул головой Тайфун. «Дел бывает очень много, а теперь...» — бросил взгляд на меня. «С появлением тебя в моей жизни так вообще нехватка времени. Верни меня домой, я сама себя буду занимать, а ты иногда приходи...» Легкомысленно дернула плечом. «Нет», — отрезал хлестко Тай с оттенком раздражения. «Я уже говорил, забудь об этом. Ты здесь живешь, пока я этого хочу». «Пока?» — запнулась на слове. «Увы, узнай мой отец, что у меня питомец, человеческая самка, он будет недоволен». Прозвучало оглушающим залпом. Я запнулась в прямом смысле слова, хотя медленно брела по песчаному берегу. «Я питомец?» — уточнила, не веря услышанному. «А как у вас называют существо, которое подбирают и приносят домой?» Был, как всегда, обескураживающе прост Тайфун. «Кому дают кров? Волнуются, если с тем, что...» «Я не питомец!» — забыла я о спокойствии. «Так называют у нас любимых...» Опять запнулась, но теперь на слове. «Любимых...» Опять затык, а встретившись с мягким взглядом Тая под чуть вздернутыми бровями, выражающими красноречиво... «Ну и? Что я говорил?» Зло топнуло ногой. «У нас даже собаку другом называют! И тварью, и питомцем!» Буднично кивал Тайфун, чем выбешивал неимоверно. «Почему не пленница?» Не желала вступать в бессмысленную полемику, но и уступить так просто не могла. Поэтому нашла более точное название своему статусу. «Потому что я не считаю себя заточителем», — равнодушно отозвался Тай. «И никто из моих братьев», — добавил значимо. «Даже больше. Никто из моих сородичей, узная не о случившемся. Скорее уж слабаком, кто не дал умереть ничтожной человечешке. Я говорил, что мне за это придется отвечать. Не укорял, не пытался на совести поиграть. Констатировал». Я сжала кулаки от негодования и обиды. Тайфун говорил жуткие по своему искаженному восприятию вещи. «Любое существо, которое держит против его воли, имеет право называться плененным», — перешла в наступление. «Но вы так держите у себя дельфинов?» — нашелся спокойно Тай, даже не задумываясь особо. Будто уже давно заготовил ответ и вставил его в нужный момент. Обескуражил, обезоружил, раздавил. «Я бы не сказал, что они счастливы. А если учесть, что срок их жизни существенно сокращается в неволе, я тебя поняла», — отрезала недовольно. «Но люди любят этих млекопитающих, любого спроси!» От негодования всплеснула руками. «Мы не желаем им смерти, мы с ними дружим и держим не убийство ради!» «Я тоже не имею злого умысла. Я тебе дал шанс жить. Либо смерть от утопления, либо жизнь на этом острове». У меня не было слов. Так просто упихивать в узкие полочки то, что можно более рационально распределить по всему шкафу. Отвратительные амфибии и их ненависть к людям. Но чего не отнять, смысл в сказанном был. Глазами Тайфуна что дельфин, что человек. Тогда почему хотя бы не гостья? Нашла смехотворный вариант, который бы меня не так принижал. Гости долго не задерживаются. Они гостят и уходят восвояси. А ты у меня живешь, пока тебе это позволяют. Это убило. И я подавленно побрела дальше. Ты обиделась? Тайфун со мной поравнялся. В тоне была масса искреннего недоумения. Это существо даже не понимало, как глубоко меня ранило своими речами. «Пошел прочь!» — буркнула, понимая, что вот-вот сорвусь. «Что я сделал?» И я заорала. «Прочь, слышишь? Иди прочь! Видеть тебя не могу!» Не разбирая дороги, я бросилась в сторону пещеры. Забилась в уголок и ревела. «Ночь, утро!» Робкие попытки Тая прояснить причины моего нервного срыва оканчивались очередным припадком, и амфибия пропал. Ни днем, ни вечером не появлялся, но еду каким-то макаром оставлял. Я бесилась еще пуще. На утро еще одного слезливого дня мне уже не так хотелось скандалить, да и мысли более здравые в голову лезли. А вот причина внезапного закипания заставила вскочить, запаниковать и, как итог, взвыть. У меня был настоящий ПМС и ломота в теле. Месячные! Нет! Рея? Настороженный голос Тайфуна вообще был не кстати. Я и без того едва волосы на себе не рвала от расстройства, а тут еще участливость существа, заперевшего меня в антигигиенических условиях, на острове, без средств гигиены и вообще каких-либо тряпок и ваты. «Вон, рыба!» — визжала я, слезами давясь. «Ре... вон!» Дерьмо дело. На ляжке уже ощущала теплую каплю. Да и вообще казалось, что я вся в кровище. И только тактичный тайфун этого упорно не замечал. Поэтому послала его грубее и надольше, не выбирая выражений и не скупясь на сленг. Тай сверкнул зеленью глаз и скрылся под водой. Я пометалась по каменной узнице, поорала, поревела сильнее. Мне бы прокладку. «Мирея!» Мрачный голос настырного существа прорезал морозную тишину пещеры. «Нам нужно поговорить». «Уходи!» Рыкнула, всхлипнула, продолжая сидеть, обхватив свои колени. «Если у тебя сложности...» Теперь вскочила. Уже не думая, что у меня может идти кровь по ногам течь, схватила поднос с яствами и стала швырять плод за плодом в амфибию, отрабатывая точность броска. Они с гулкими бульками ухали в воду, ни разу не угодив в цель. А когда закончились, я и поднос туда же запулила. «Шлеп, шлеп, бзынь!» Лягушкой проскакал он по воде и врезался в каменную стену. «Прочь!» И он опять ушел. А я опять забилась в угол и, захлебываясь слезами, проклинала бездушную рыбину, ненавистный остров, склочных баб, которые мне желали смерти. Первобытные! А я такая вся цивилизованная! На этом мысль покачнулась. И правда, а как раньше женщины с этими делами справлялись? Не было же прокладок, и трусиков не было. Ни до чего достойного в своих измышлениях не докопалась, а вот до куска ткани. Торопливо стянула футболку, скрипнула зубами, что потихоньку сама заголяюсь, и пожертвовала ею в угоду какому-никакому комфорту. Порвала на куски, и один из них использовала вместо прокладки. Боже, это не панацея, но мне слегка полегчало. Как-то увереннее себя стало чувствовать, как минимум не как раненый, истекающий кровью. Тай не приходил ни вечером, ни утром. А когда я уже больше не могла в этом быть, решила спастись купанием. Зло подосадовало, что дозволенный мне для отмывания день еще через пару дней, решила буду осторожной. До тайного места двигалась, крадучись. Убедилась, что никого нет. Огляделась, и шагов ничьих не слышно. Силуэтов нигде не мелькало. Ступила в воду, немного ниже по речке. Да, я непослушная, но хоть и решила нарушить правила, то не столь неосмотрительно. Она была ледяная. такая, что зубами заклацала и захотела тотчас выбраться из воды. Но здравомыслие не позволило. Несмотря на то, что мой вид и мое самочувствие меня опять довели до слез, морозила ноги и торопливо полоскала тряпки, которые уже до нельзя пропитались кровью. Фу! Никогда ничего подобного не делала. Вроде моя кровь, но так противно. И как раньше женщины с этим возились? Хотя бы стиралку или воду теплую. На этом замерла. Чаша. Там же источник гораздо теплее. Я бы не советовал. Раздался голос Тайфуна со стороны, когда я уже одной ногой собиралась ступить в чашу. Сердце чуть не выскочило из груди. Я метнула испуганный взгляд на деревья, за которыми предположительно и скрывался амфибия. Секунду гипнотизировала точку, пока существо не показалось. «Ты сверхнепорядочен, и участия в тебе ни на йоту!» — рыкнула я гневно, радуясь, что купальник на мне. Дискомфорт был жуткий, но я хотя бы не сверкала обнаженкой и кровью позорно не истекала. «Не оскверняй нашу святыню!» Вкрадчиво отозвался Тай, ничуть не среагировав на мои обвинения и ругательства. Я интуитивно прижала сырые вещи к груди. «Ты нечиста!» — вступил ко мне Тайфун. Я шарахнулась, как от пощечины. От стыда и смущения, сгорая, бросилась прочь, забыв про кеды. Уже и холода не страшилась, и чужаков не боялась. Я хотела сбежать от ненавистного амфибии, кто только что уличил меня в очень интимном моменте, как если бы поймал за мастурбацией. «Мира!» Мерзкое существо меня преследовало. Я мчалась, продирая кусты и едва не врезаясь в деревья, босиком, с непривычки. Это было больно. Мне что-то вечно втыкалось, врезалось в ступни. Я шикала, всхлипывала, но, сжимая зубы, терпела и бежала, пока не запнулась о корневище. Хотела его перескочить. Не такое уж оно и высокое. Да земляной покров был тонкий, а под ним... В очередной раз наткнулась не то на камень, не то на ветку. Нога подвернулась, и я полетела, с визгом, хрустом и адски больно ударившись о злосчастный корень. А еще и земли наглоталась. Подвывала раненым зверем, себя собирая с земли и растирая ушибленную конечность. Тайфун был тут как тут. Рея ничуть не запыхался, окинул меня недоуменным взглядом. «Что же ты такая неуклюжая?» С легким волнением в голосе присел рядом. «Уйди!» — проскулила убито, понимая, что выгляжу не передать словами, как жутко. «Не хочу тебя видеть!» «Если у тебя кровные дни?» «Не уверена, но, по-моему, я с ног до головы начала гореть». «Ты покраснела», — подтвердил догадку Тай и на миг умолк, задумчиво рассматривая меня. «Интересная особенность кожи», — заключил секундами позже, когда я уже сквозь землю мечтала провалиться. «Вы все так умеете менять цвет?» Обескуражил. «Многие». Прохныкала, не предполагая, может ли быть ситуация нелепей этой. «Тай, мне неудобно, а ты так просто...» Запнулась, путаясь в эмоциях и словах. «Ты кровишь. Это нормально. Наши женщины тоже раз в месяц. Я дыхание перевела». «И как они?» — робко уточнила. «В эти дни?» «Лагерь. И есть такое место, где они отсиживаются. В океане опасно, поэтому обязательно на суше, чтобы не привлекать хищников». Я опять залилась жгучим стыдом. Зажмурилась, уже не думая, что больно ноге, что ступни сбила и изранила, что полуголая и грязная. Сейчас куда стрёмнее было обсуждать с амфибией, существом другого склада и просто красивым мужчиной, кто заставлял мое сердечко неистово стучаться, интимные подробности. Это было сверх моего понимания. Унижение? Нет. Едкий, жгучий стыд. «И ты знаешь, чем они пользуются?» — выдавила, проклиная себя за робость. Не особо задумывался. «Но могу узнать». «Спасибо». А дальше опять как в кошмаре. Тайфун мне помогал. Упорно делал вид, что не замечал ни меня, краснеющую и бледнеющую, ни моих тряпок, ни моего вида. Единственное, что его волновало, как моя нога. Больно? А как еще? Уже в пещере, где я порадовалась секундному свету догорающего костра, осведомилась, можно ли осквернять этот источник. На что получила исчерпывающе? С собой? Нет. Вещи ополоснуть от грязи? Можно. Но кровь? Нежелательно. Вода может зацвести, и тогда зловонный запах заполнит пещеру. Я согласилась, что такого счастья мне не нужно. Поэтому пока Тай вновь разжигал огонь, я быстро разобралась с тряпками и грязью на себе в океанской воде, а когда вернулась, он меня уже ждал. «Давай я проверю ногу». Уже было подступил ко мне, как я опять зверем диким шарахнулась. «Нет, лучше узнай, что делают ваши женщины, и можно ли это достать мне?» Категоричным жестом тормознула мужчину поодаль, расставив акценты. Тайфун молча кивнул и уже в следующий миг скрылся в воде. Я все еще провожала его взглядом, в который раз отмечая, что он невероятно пластичный и грациозный. Я всегда удивлялась способности человека красиво нырять в воду. А то, как это делала амфибия, просто завораживало. Хоп! Ни брызг, ни плеска лишнего. Гладко, четко, с погашенным входом. Если бы не амфибия, я бы ему нечто кошачье приписала. Он чертовски красив, спортивен, тих, опасен. Истинный хищник, знающий свою силу, знающий себе цену, умеющий себя показать и в нужный момент атаковать.